Герман Фридль родился в 1920 году. Свадьба. После полудня их лица зардели. У невесты на лице разлился нежный румянец. Уши пламенели, пушок на щеках чуть золотился, мягко оттеняемый светом, падавшим сзади от окна. И даже в локонах ее волос светились отблески излучаемого ею счастья. Жениху вино окрасило губы и щеки. Но он смотрел прямо перед собой, и из-за складки, пролегавшей между бровей, выражение его лица казалось сумрачным. Справа от него сидела его мать, улыбаясь и радуясь шумному оживлению, царившему вокруг. По правую сторону сидели и братья жениха со своими женами, а также братья и сестры его матери, производившие внушительное впечатление благодаря своей многочисленности и умевшие придать себе некоторую важность, то есть пускать пыль в глаза. И когда они сидели так все вместе, братья и сестры, со своими женами и мужьями, они являли собой одно лицо — лицо семьи. С самого начала они заняли всю правую сторону стола, не оставив возле себя свободного места и оттеснив тем самым братьев и сестер невесты на левую сторону. Поэтому с самого начала родственники невесты казались ниже, незначительнее, чем родственники жениха. В своей явной растерянности не исполнены такой внутренней силы, как те, кто в этот день давали жениху возможность почувствовать дух семьи. И сам жених, несмотря на свою молодость, был воплощением своей семьи, как и каждый из них, и во всех них была частица его самого. И невеста была как бы одинока от того, что не ощущала в своих родственниках единой воли, которая бы устремлялась к ней, и в знакомых ей лицах ничего не могла прочесть. Ее братья имели далеко не такой внушительный вид, как родня жениха, и отец ее выглядел неприметно, затертый в этот день куда-то на край стола. Только у матери глаза живо перебегали с одного лица на другое. Напротив невесты сидел пастор со своим капелланом. Лицо у пастора тоже покраснело и блестело, и даже на щеках капеллана, обычно бледных и прозрачных, выступил слабый румянец. Время от времени пастор смеялся раскатистым смехом, и всякий раз смех его встряхивал гостей, которых уже начинала охватывать сытая вялость. На все случаи жизни у него имелись забавные истории и шутки. Даже на поминках, говорят, никто не выходил из-за стола без улыбки, разумеется, сдержанной. В соседнем зале играли музыканты, которых пригласили из города. Невеста смотрела через голову пастора в растворенную дверь и видела, как медленно кружились танцующие пары, когда музыка играла вальс. И она долго смотрела на обнявшиеся пары, а когда опустила глаза, ей казалось, будто они продолжали танцевать, совсем крошечные, на щеках священника, и их фигурки как бы скользили по тонким ниточкам кровеносных сосудов. Подали кофе и пирожные. Тут мужчины незаметно ослабили пояса у брюк, а женщины вздохнули, поглаживая швы на платьях. Неожиданно на всех нахлынуло веселье. Даже невеста рассмеялась, прижимая ко рту ладони. Через некоторое время пастор с капелланом встали из-за стола, но к ужину оба обещали вернуться. Поднялись и невеста с женихом, вслед за шафером и несколькими парами. Они рады были немного размять ноги. В зале по-прежнему играла музыка, и мимо них проплывали погруженные в себя танцующие пары. И невеста едва сдерживалась, чтобы не пританцовывать на ходу, хотя ее так и подмывало, и ноги сами собой начинали двигаться в такт музыки. На улице стояли лужи, и снег был липкий и грязный. Невеста, подобрав платье, шла по островкам льда, которые выступали над водой, и чуть пританцовывала ногами, плавно покачиваясь и слегка выставляя вперед живот, и под платьем ясно обозначались изгибы ее бедер. Жених шел рядом, и ему нелегко было балансировать среди луж в своем черном костюме. Сзади шествовали братья жениха, приехавшие из города. Они держались на празднестве с тем высокомерием, на которое им давали право 10-15 лет жизни в городе. Но в то же время, когда они шли, веселые и довольные собой, воспоминания о собственной жизни в деревне все больше захлестывали их, умеряя в них чванство, и они видели себя, какими они стали, молодыми парнями с дряблой кожей и слабыми мускулами. Они посидели в одном трактире, затем, как это было принято, пошли в другой. К вечеру, когда должны были подавать жаркое, все вернулись обратно так же, как и пришли сюда. Невеста, подобрав платье, и жених в своем костюме, который стеснял его, и братья жениха, снова напустив на себя важный вид. Пожилые люди, между тем, так и оставались сидеть. Мужчины, окутанные дымом своих сигар и сигарет, женщины, разбившись на маленькие группки, потягивая вино и болтая. Но по-прежнему родственники жениха держались особняком, только иногда заносчиво бросали какую-нибудь реплику в сторону новой родни, и те улыбались, пока смысл сказанного не доходил до них. Тогда улыбка на лицах сникала, и искаженная беспомощно повисала в уголках рта. Они вошли в зал. Музыка по-прежнему играла, в то время как танцевавшие, прервав танцы, отступили к стене. Молодые мужчины смотрели на невесту, и она чувствовала, как они ощупывали ее своими тупыми и немного похотливыми взглядами, и, глазея на нее, обжимали своих девушек и жен, те же, в свою очередь, хотя и застигнутые врасплох, как могли, отвечали на их натиск, не отводя от невесты раздевающих взглядов. Невеста с женихом и его братья сели за стол в надлежащем порядке, как сидели до этого. Также снова сидели пастор и его капеллан. И невеста, когда поднимала глаза, видела через голову пастора, как в проеме двери медленно проплывали пары. Приглашенный из города официант в белом сюртуке разносил блюда. Те, кто сидел по левую сторону, смущались, когда он ставил блюда перед ними, другие же, отчасти привыкшие к городским обычаям, не обращали на это внимания. После ужина невеста и жених вышли в зал. Несколько молодых пар тоже встали из-за стола и вышли рука об руку. Они танцевали, как было принято с давних времен, невеста с женихом, затем шафер с невестой, а жених с ее сестрой. Старики сидели, устроившись поудобнее. Иногда они вставали и подходили к двери посмотреть на молодежь, потом снова возвращались к столу, брались за свои рюмки, которые с поспешной готовностью наполнял официант, и продолжали слушать пастора. Тот рассыпал свои истории с сытой и довольной физиономией, похлопывая себя по животу, в то время как капеллан, сидевший рядом, одаривал всех любезными взглядами. Давно уже танцы были не те, какие танцевали когда-то старики. Гости из города просили играть танцы, которые они отплясывали по субботам в трактирах на городских окраинах. Только иногда звучали медленный вальс или полька, и тогда казалось, но едва ли кто это замечал, будто сами инструменты немного подсмеивались над старыми мелодиями. И музыканты играли их так, что мелодии все больше соскальзывали на ритмы городских танцев. Тем временем мать жениха ушла, никем не замеченная. Ноги ее весело шагали и не обходили луж. И каждому, кто ей попадался, она говорила, что ей надо домой накормить скотину и подоить корову, и что она скоро вернется. Так она и бежала, радостная, и не замечала, что люди удивлялись, как это она в такой день никого не нашла, кто бы присмотрел за ее скотиной. Часа через два она снова вернулась и незаметно села среди тех людей, чьи лица танец раскрепостил, обнажив в них то, что было их сущностью — злобу, обычную в людях, себелюбие и чуть-чуть доброты, необходимой им, чтобы что-то значить. Даже пастор оставался тут со всеми, чтобы использовать день и повеселиться. Понемногу старики утомились, и кофе их уже не освежал, веселость и оживление незаметно покинули их, дали о себе знать возраст и позднее время, кружилась голова, и сердце начинало биться учащенно и тревожно. Потихоньку стали они собираться не спеша и медля с уходом, обманутые надеждой, что их что-то сможет еще задержать, прежде чем они снова почувствуют неотступные тяготы лет. Ведь в дни праздников, среди общего веселья, время для старых людей как бы останавливается в тот момент, когда воспоминания о собственной молодости живо встают в памяти, а годы после этого кажутся мелкими и тягостными. Сколько-то времени они еще пожимали друг другу руки. И кто-то из них, вдруг почувствовав по нетвердости в ногах, что он уже не молод, пытается смутить невесту какой-нибудь репликой, простительной его возрасту. И руки задерживаются в рукопожатии, потому что каждому нужно еще с кем-то и что-то обговорить. Музыка играла и сопровождала стариков до самого выхода, в то время как наверху в зале дым густой пеленой заволакивал раскрытые окна, медленно рассеиваясь затем в воздухе. К вечеру подморозило. Мелкие ручейки затянуло льдом. В небе среди холодно мерцавших звезд блестел узкий серп луны, и снег, облитый его сиянием, искрился. Кучка стариков постепенно редела. В то время как они с громкими возгласами «прощание» разбредались кто куда, мать жениха шла со своей соседкой, грубоватой и рослой женщиной, муж которой приволакивался на стороне. Занятая мыслями и чувствами, переполнявшими ее сердце и рвущимися наружу, мать едва ли слышала, что говорила ей соседка. Она не замечала ни звезд, ни луны, но, облитая их сиянием, была радостна. На перекрестке она распростилась с соседкой, поблагодарив ее, как водится, от имени сына. И в то время, как она шла к дому, ее мысли уже летели, опережая ее в хлев. Дом возвышался на холме, и по нему еще можно было увидеть, какого труда стоило его воздвигнуть. Едва сбросив с себя пальто, она затопила в комнате большую печь, походила взад и вперед, потирая озябшие руки, и как только согрелась, побежала, словно молодая, в хлев. Подтянула кое-где цепь и погладила маленькую голову теленка, которого они приняли вчера с помощью соседа. Стянула с себя башмаки и чулки, села и погрузилась в свои мысли. Так она сидела некоторое время. Потом медленно и устало поднялась и побрела в свою комнату, которая была на первом этаже. Постель обдала ее холодом, и она сжалась. И пока она так лежала, неподвижно, подтянув к животу ноги, и скрестив на груди руки, тепло медленно разливалось по ее телу. Но когда она, чувствуя в себе глубокую усталость, наливавшую тяжестью ее руки и ноги, стала погружаться в сон, сердце ее вдруг обожгла мысль о муже. И эта мысль, вначале неясная, как и все мысли о нем, уже сглаженные в ее памяти, постепенно укреплялась в сознании, становилась все отчетливее. И сон уже отступил, хотя усталость по-прежнему ею владела, но в этой усталости мысль становилась понятнее и острее, разумелась сама собой. Она завладела всем ее существом, кружила с кровью и билась в сердце, так что сон, почти уже унесший ее, отступил, и она, придавленная усталостью, лежала не в силах пошевелиться, отдаваясь во власть воспоминаний, бессильная противиться всему, что бы сейчас ни нахлынуло. В трактире, между тем, радостное оживление дня сменилось разнузданным весельем молодых парней и девушек, уже забывших о скромности и приличных манерах. Повсюду на лицах, утративших выражение, выпирала распаленная танцами чувственность. Ближе прижимались друг к другу тела, руки парней крепче стискивали девушек, и те едва ли готовы были сопротивляться. Впрочем, пастор давно ушел. Невеста, внезапно помрачневшая, бросилась в кресло и закрыла лицо руками. Жених с нахмуренным видом стоял рядом. Когда она встала, он сказал: «Ну, теперь пойдем, нам пора». В глазах его уже блестел жадный огонек, и лицо выражало нетерпение. Танцующие расступились, и молодая пара, медленно, вкушая последние минуты торжества, проследовала мимо, в то время как музыка продолжала играть, и братья жениха, присоединившись, шли сзади. За дверями трактира все разошлись кто куда. Теперь они остались одни. Они медленно шли, и их фигуры постепенно таяли среди домов. Невеста слишком устала и брела, не подобрав платья. Они забыли заказать сани, он только мог крепко придерживать ее рукой. Снег затвердел, и они не проваливались в нем. Они не замечали ни звезд, ни луны, ни искрившегося снега. Он чувствовал, что она идет рядом, чувствовал, как сливаются их шаги и касаются их бедра. То она прижималась к нему, то он к ней. Он чувствовал в своей руке ее ослабевшие пальцы, как они податливо сгибались, когда он пожимал их. Он торопился и не внес ее в дом. Однако тщательно запер дверь и повесил ключ в положенном месте, а она в это время стояла рядом и дрожала от холода. Наконец они вошли в горницу. Она, вздыхая, стала потирать озябшие руки. Он приоткрыл дверь в комнату матери, но прежде чем успел что-то сказать, услышал ее голос: «Вы уже пришли?» И тут же еще вопрос: «Все заперто?» «Да-да», — ответил он недовольным тоном и добавил: «Ну, спокойной ночи». Он не мог больше прохлаждаться. После того, как он торопливо глотнул водки, от которой невеста со смехом отказалась, они поднялись по лестнице в комнату наверху, теперь это была их комната. Мать у себя по-прежнему не спала. Она слышала, как они поднялись. Его шаги тяжелые и твердые, и мелкую дробь тонких каблучков невесты. Потом шаги стихли. Она слышала, что они остановились посреди комнаты. Надолго. Грубым поспешным движением он обхватил ее, желание вспыхнуло в нем с новой силой. Он стиснул ее в объятиях, так что она застонала и только вымолвила: «Осторожнее, мое платье». Он ничего не ответил на это, но она почувствовала, что теперь его уже ничто не могло удержать. Мать водила руками по одеялу, и тонкие ворсинки цеплялись за ее шероховатую кожу. Это было привычное, почти бессмысленное движение, ведь одеяло давно уже было разглажено. Она чувствовала тепло, разливавшееся вокруг нее. Но в тот момент, когда она неожиданно резким движением провела рукой возле себя, ее вдруг пронизал ужас, хотя она в тот же миг сообразила, что они несколько дней назад разобрали кровать мужа. Однако ощущение пустоты, в которой повисла рука, постепенно проникло в сознание. До нее донесся глухой звук. Там, наверху, что-то упало на пол, и она подумала, сейчас они обнимаются. Она напряглась, чтобы представить себе своего мужа, соображая в уме, сколько же лет прошло, как она осталась одна, 2 или уже 3 года, нет, пожалуй, больше. 4 года он лежал без движения. Братья тогда еще добродушно подшучивали над ней, ужасные шутки. Она перебирала в уме годы, и смутное, тревожное чувство поднималось в ней по мере того, как она приближалась к теперешним годам. Ей было едва за 50. Она ничего не убавила и не прибавила. В теплые летние дни, еще в первые годы его болезни, они усаживали его в тени перед домом, и он тихо и молча смотрел, как они подвозили сено или готовились к жатве. Тогда случалось ей и шуткой переброситься с соседками. Она не мучилась от того, что он не мог больше обладать ею. У нее всегда было слишком много работы, чтобы всерьез задумываться об этом. Но по ночам он испытывал потребность в ее ласках. И со временем она стала воспринимать это как нечто само собой разумеющееся. Они нажили вместе 4 детей. 3 появились друг за другом, спустя некоторое время родился 4-й, но теперь и он был пристроен в городе, у ее бездетного брата, который держал там лавку. Она снова слышала их шаги наверху. Теперь уже тихие, босиком, и смех невесты, правда приглушенный, но он доносился до ее кровати. И она видела своего сына, как он обнимает молодую жену, потом слышала, как они ходят по комнате, и снова остановились. Она непроизвольно водила рукой по одеялу. Она тоже любила своего мужа. Но если подсчитать, то в их жизни не так уж много было хороших лет. Сперва у них ничего не было, кроме убогого домишки. В свободные часы он подправлял стены, а когда они расплатились с долгами, начали строиться. Для нее радостью стал хлев. К тому времени, когда муж заболел, дом был готов, и красиво и горделиво возвышался на холме, а в хлеву было 5 коров, и несколько свиней, и старший сын уже перебрался в город. Теперь они там наверху уже легли. Пол перестал скрипеть. Ей вдруг послышался шепот, хотя это могло и почудиться. И тут, на какой-то миг, она вдруг прониклась ощущением, будто ее тело напряглось под невыразимой тяжестью. И она уже не могла ни о чем думать, кроме как о том, что она еще не так стара. В первые недели, даже месяцы после смерти мужа, она не могла спать. Готовая в любую минуту подать ему воды или поправить постель, она пребывала в каком-то тревожном полусне, то и дело вскакивая на постели. Теперь, когда она старалась припомнить его лицо, заслонявшееся другими лицами, образами, которые он принимал в ее памяти, до ее сознания разом дошло, что ничего и никого здесь не было, что она могла бы еще желать. Она гладила себя по округлому животу, но ничего больше не могла разбудить в себе своими воспоминаниями. Тут ей пришло в голову. А ведь никто и не вспомнил сегодня об отце. Ни один из тех, кто был рядом с ней, не сказал, если бы твой муж дожил до этого дня. Он был мертв, был где-то далеко, несуществующий и забытый. И сердце ее бешено заколотилось. Молодую женщину постепенно охватила невыразимая истома. Сердце и тело ее освободились от страха. Слабые вскрики, подобно переливам смеха, вырвались из ее груди и утонули в глубине ночи. Она медленно и осторожно повела бедрами, потом также осторожно приподняла ноги, как бы боясь потревожить что-то внутри себя. Она ощущала прикосновение упрямых волос мужа, который лежал рядом, повернув к ней свою голову, и спал. Она осторожно взяла его руку, все еще лежавшую на ее груди, и отвела в сторону, и теперь только отважилась вздохнуть полной грудью. Она испытывала усталость, охватившую все ее тело, и все-таки не могла спать. Она даже прониклась каким-то смутным ощущением своего превосходства над мужем от того, что он мог спать и не в состоянии был испытывать, подобно ей, это изнеможение, которое она как бы старалась сохранить в себе. Она еще чувствовала, как по ее телу пробегали мягкие слабые волны, ощутимые только ей самой. Она чувствовала, как ее мысли, свободные и не нуждающиеся в теле, устремляются ввысь, обретая свой собственный смысл, и отделяются от повседневных мыслей, связанных с голодом или жаждой, усталостью и печалью. Она думала о муже, который лежал рядом и спал, и которому она сейчас была не нужна, но она не шевелилась. Теперь он казался ей более чужим, чем днем, хотя она и не могла объяснить, почему. «Он мой?» — сказала что-то в ней, и губы ее тихо повторили это. Она думала о его матери, которая лежала у себя внизу, и она решила, что той выпала удачная судьба. И вместе с этими мыслями, только где-то в самой глубине сознания она испытывала чувство жалости к этой женщине, которая в ее глазах была стара. И она подумала, что старой женщине, которую она будет отныне называть матерью, необходима будет работа, что она, работавшая всю жизнь, изо дня в день, из года в год, пока был муж, и после, когда его не стало, будет работать и теперь, потому что она приросла к работе. Ей не о чем было думать, кроме работы. Да ей и ничего не оставалось больше, теперь, когда она постарела. И молодая вдруг почувствовала жалость к самой себе, такой, как она лежала сейчас, обнаженная и умиротворенно расслабленная. И ее охватил ужас при мысли, поразивший на миг ее воображение. Состариться, как эта женщина, лежавшая там внизу, и не испытывать больше радостей? И она обхватила голову мужа, который был ее на целую жизнь, начало которой она теперь осознала. И она сказала про себя: достаточно будет работы и для старой женщины. Не надо лишать ее работы. Пусть она остается при всем, как и была, чтобы не жить одинокой и бесполезной. Молодая женщина ощущала свои налитые мышцы, упругую кожу и сбитое тело. Уже теперь, в самой глубине сознания, где не нужны слова, она решила в полной мере использовать свою жизнь с мужем, который был отныне ее и который спал рядом, чуть приоткрыв рот, так что она ощущала на своей руке его дыхание. Мать все это время думала о своем муже, которого никто сегодня не помянул ни словом. Она успокоила сердце, думая о том, как она посвятила ему свою жизнь день за днем, год за годом. Она не чувствовала за собой никакой вины. Руки ее перестали разглаживать одеяло. Тишина ночи начала вливаться в нее, наполняя усталостью многих дней, недель, лет. Ничего уже не было слышно, ветер затих, наверху в комнате молодых воцарился покой, и она, глубоко дыша и уютно вытянувшись в тепле собственного тела, сказала, довольная и счастливая, какой она давно уже не была, сказала то, что не нужно было выражать словами. Вот и хорошо. Молодая станет за меня работать, а у меня будет, наконец, немного времени и для себя.